Глава 13. Кто встает рано поутру, тот поступает мудро, хотя и чертовски трудно, — пропел я, поднимаясь с кровати. Умывшись и одевшись, я направился сдаваться к герцогу. Замок напоминал муравейник, в который нехороший мальчишка воткнул палку. По коридорам вставали бойцы, полностью экипированные и явно готовые к бою. Наблюдая эту суету, я заметил Франческо и остановил его, попросив устроить встречу с герцогом. «Простите, сеньор Наполеон, у нас чрезвычайная ситуация. В замок проник убийца, и отец координирует действия бойцов. Он просит извинить его и перенести встречу на вечер», — торопливо сказал Франческо, явно спеша дальше. «Я знаю, что произошло. Именно поэтому и прошу немедленной встречи с герцогом. Также попрошу присутствовать при разговоре вас и Луи». Тяжело вздохнув, ответил я. Франческо внимательно посмотрел на меня и тут же отдал приказ ближайшему воину найти Луи. «Прошу следовать за мной», — коротко сказал он, и проводил меня в ставшую уже почти родную библиотеку. Герцог стоял у камина, принимая доклады от прибегающих воинов. Он махнул нам рукой в сторону кресел, предлагая подождать и не мешать. Едва мы успели разместиться, как вбежал запыхавшийся Луи. Я поднялся, и все трое, герцог, Франческо и Луи, уставились на меня с явным интересом. «Господа, прошу учесть, я убил этого охранника случайно», — выпалил я, словно прыгнув в ледяную воду. «Какого охранника?» — нахмурился герцог. «Ну, в Лабазе, Хамоном. Он сам виноват. Зачем было прятаться на стропилах?» Горячо начал я доказывать свою невиновность. «Так это вы сумели убить кудесника-убийцу?» — воскликнул Луи, вскакивая с кресла и размахивая руками. «Этот мерзавец 3 года держал в страхе весь высший свет. Хорошо, что за свои услуги он брал такие деньги, которые не каждому герцогу по карману». «То есть у вас нет ко мне претензий в связи с его смертью?» — с облегчением уточнил я. «Какие претензии? Он пробрался сюда, чтобы убить отца. Но скажи честно, как тебе удалось ликвидировать этого неуловимого убийцу?» — одновременно радостно и удивленно спросил Франческо. «Видите ли, господа, я очень проголодался. Запах выдержанного хамона привел меня в Лабаз. А там этот придурок... В общем, я случайно сшиб его со стропил окороком», — ответил я, понимая всю абсурдность ситуации. Лица этих троих расплылись в улыбке, а затем их громкий хохот заставил замок вздрогнуть. «Да ты просто изувер! Убил вепря шампуром, неуловимого кудесника-убийцу, окороком. Думаю, аномалию ты закроешь, просто положив на нее определенную часть тела», — со смехом сказал герцог. В библиотеку убежал взволнованный Антонио. «Что у вас происходит? Мы так и не нашли убийцу. Что будем делать?» — зачастил он, оглядывая собравшихся. Герцог улыбнулся и махнул рукой. «Садись и успокойся. Мы уже разобрались». Антонио уселся рядом с нашей компанией на стул с высокой спинкой, настороженно переводя взгляд с одного на другого. «А почему вы решили, что этот негодяй пробрался сюда из-за герцога?» — наконец спросил я. «Это глупейшая история», — начал было Луи. «Я сам», — резко прервал его герцог, махнув рукой. «История, честно сказать, дурацкая до невозможности. Один из богатейших купцов Корсики из рода Лукези отправил свою дочь на моем судне в Геную, к жениху. Но, как говорится, море... Нет церемонимейстер. Корабль разбился о риф в шторм. Почти весь экипаж выжил, включая капитана, но девушка утонула. Купец, видать, рассудок потерял. Явился ко мне, топал ногами и требовал казни капитана и матросов, как будто это спасет его честь. Я пытался урезонить его, дать возможность уйти с миром, но он перешел на оскорбление. Жаль мне было, но выкинуть его из замка — все, что я мог сделать, чтобы не убить прямо на месте». Герцог остановился на мгновение, затем усмехнулся, жестом пригласив меня к терпению. «И что же? Эта неблагодарная свинья объявила мне кровную месть. Потратил все свои сбережения, чтобы нанять кудесника-убийцу. Вот ведь дурость. Теперь из-за одного сумасшедшего придется мне вычистить весь его род до последнего». Мрачно закончил он, глядя в огонь камина. В библиотеке повисла гробовая тишина. «Ладно, с этим мы разберемся. Наполеон, все заказанные тобой реагенты будут доставлены к тебе завтра. Антонио, ты отвезешь его домой и будешь помогать, пока он не скажет, что больше в твоих услугах не нуждается». Хлопнул он ладонями по коленям, поднимаясь с кресла. «Нет, отец, ты обещал, что Франческо будет решать вопросы с Наполеоном». — вскрикнул Антонио, вскакивая. «Сядь!» — резко приказал герцог. Антонио нехотя опустился обратно. «Если ты так хочешь, то пусть провожает и помогает твой старший брат», — холодно сказал герцог. «В этом случае ты возглавишь отряд моих гвардейцев и полностью вырежешь мужчин рода купца. Подумай еще раз, прежде чем что-то сказать. Этот род должен быть уничтожен под корень, от мала до велика, иначе его партнеры и друзья решат, что мы мягкотелы, и жертв окажется в десятки раз больше». В зале повисло тягостное молчание. Наконец Антонио вздохнул. «Я все понял. Через полчаса буду готов принять на себя задачу помощи Наполеону. Брат, спасибо, что взял на себя тяжесть кровной мести». С благодарностью взглянув на старшего брата, он встал и направился к двери. «Не спеши!» — бросил ему герцог вдогонку. «Сейчас мы все-таки попробуем хотя бы немного утолить аппетит нашего гостя». Он перевел взгляд на меня. «Прошу в трапезный зал, сеньор Наполеон. Там, помимо других блюд, есть и ваше тайное смертельное оружие. Аномальный хамон», — усмехнулся герцог. Спустя полтора часа я вышел во двор, где у кабриолета меня уже ждал Антонио. Увидев его, я застыл в полном обалдении. Он напялил шлем с подвижным забралом, кольчугу, поверх которой надел кирасу. На наколенниках, на локотниках и перчатках — шипы из аномальных материалов. За плечами его висела секира. К поясу крепилась булава, а на бедрах — две кобуры с пистолетами. В кабриолете лежали три мушкета и сумка пороха. «Ты на войну собрался?» — удивленно спросил я. «С тобой поеду», — кратко ответил он. «Тогда зачем нужен весь этот арсенал?» Еще больше изумился я. «Так с тобой же еду. Вот думаю, может, пушку прихватить?» — задумчиво произнес Антонио, словно это был самый обычный вопрос. Посмеявшись в душе, я с трудом устроился в кабриолете и с интересом стал наблюдать, как этот пыхтящий оружейный магазин умудрится разместиться на крохотном пятачке свободного места размером с ладонь. Минут через 30, выгрузив весь арсенал и сняв тяжелые шлемы кирасу, Антонио наконец-то направил кабриолет в сторону моего дома. Ехали мы в молчании. Антонио то и дело раздраженно поглядывал на меня, а я пытался уловить мысли, мелькающие на краю моего сознания. Кабриолет подскочил на очередном камне, и оружейная сумка с порохом, лежавшая за сиденьями, подпрыгнула и высыпала свое содержимое прямо на нас. Мы остановились и чинно выпрыгнули на дорогу. Я, отряхиваясь, рассказывал Антонио, какая у него замечательная мать. Смахнув последние крошки пороха с груди, я наткнулся на книгу «Альтериум» во внутреннем кармане. «О, вспомнил! Нам надо подъехать поближе к аномалии», — объявил я. Антонио замер в позе агрессивной лягушки и заорал. «Я так и знал, что поездка с тобой добром не кончится. Ты обязательно вляпаешься в историю и меня за собой потащишь». «Ну что ты так нервничаешь, друг мой? Мы же не полезем в аномалию, просто посмотрим на нее вблизи. Мне нужно кое-что проверить. Твой отец обещал любую помощь, гарантирую, много времени это не займет», — успокоил его я. Антонио со скорбным выражением лица молча залез в кабриолет и тронул с места, даже не дождавшись меня. Мне пришлось вскакивать на ходу. «Все-таки надо было брать пушку», — бормотал он себе под нос. Проехав немного вперед, мы свернули в противоположную сторону от города мастеров. Я достал из внутреннего кармана альтериум и пролистал страницы. Они, как всегда, были пусты. Спустя полчаса, недалеко от дороги, показалась высокая крепкая стена, заметно мощнее, чем у замка. «Вот и приехали. За стеной аномалия. Или мне тебя подвести к воротам ловушки для хрюкалов? Это где-то еще час езды», — сказал Антонио с тоской в голосе, но уже без прежнего надрыва. Я еще раз пролистал альтериум. Чисто. «Пока не знаю. Пойду поближе к стене. Ты жди здесь», — сказал я, выпрыгивая из повозки. Идя через поле, усыпанное цветущими маками, я внезапно ощутил беспокойство. Ноги сами собой повернули в сторону от овального участка, где росла лишь низенькая трава, а в центре высился обалденно красивый цветок. Еще подумал, что на обратном пути нужно будет внимательно изучить это место. Подойдя к стене, я достал альтериум и вновь открыл его. На первой странице появился рисунок улиткообразного лабиринта из пяти колец с обозначениями. Количество мобов, их зоны агро, а также зоны отдыха и ниши с лутом, защищенные ловушками. В центре лабиринта был нарисован стилизованный значок вепря. На второй странице — слабые места хрюкалов. На третьей — критическая точка на теле вепря. Остальные 10 страниц оставались пустыми. Я так увлекся изучением книги, что упустил из вида Антонио. Похоже, его заинтересовало, чем я занят. И он, недолго думая, двинулся ко мне. Заметив это, я хотел крикнуть ему, чтобы обходил странную поляну стороной, но не успел. Парень уже ступил на нее, и вдруг просто исчез. Я сразу активировал замедление времени и гнев орков, бросившись ему на помощь. Перед глазами промелькнула вставшая дыбом трава, и на мгновение появилось ощущение полета, затем — пустота. Причем пустота с большой буквы. Не было ни ощущения тела, ни времени, ни света, вообще ничего. Даже страха не было, и вдруг в этой пустоте раздался звук. «Ну ты крутой!» — раздался ехидный голос. «Найти яму с пыльцой цветка забвения — это полный атас. Ты вообще представляешь, сколько бабок эта дрянь стоит в других мирах? Но зачем сам ее вдохнул? При вашей физиологии ты сутки будешь прямо растением». В пустоте, помимо звука, появилось еще кое-что новенькое. Любопытство, которое спросило. «Звук, а ты кто и с кем говоришь?» «Ну, ты наркоша даешь стране угля. Мелкого, но много. Давай-ка выбирайся из этой ямы поскорее. Регенерация твоего тела ждет энергию, как не себя. Сейчас, проклятый наркоман, попробую подключить себе слух». Звук стал отчетливее, первым прорвавшись в пустоту. Похоже, этот звук хулиган привел с собой друзей. Вдалеке послышались стоны, крики, хриплый и противный голос. «Вытаскивай этих двоих быстрее! Магистр предупредил! Если еще хоть один сдохнет, сами на жертвенник пойдем!» Раздался писклявый, раздражающий звук. «Тащу, тащу, чего орешь? Сам алкаш в прошлый раз все проспал, а теперь я, видите ли, виноват!» Ответил хриплый голос. «Еще раз пасть раскроешь, последние зубы выбью, а потом в яму столкну! За ноги бери, да потащили, придурок! И так от этой дряни голова кружится!» В пустоту через дыру, пробитую звуком, проникли другие чувства. Зрение, осязание, тактильные ощущения. Все они разом накинулись на пустоту и разбудили мой разум. «Ох ты ж, дракоша, где мы?» — мысленно спросил я. «Где-где? Подобрать к этому слову рифму?» Зло отозвался чешуйчатый. «А почему я не могу контролировать тело?» — удивленно спросил я. «Так я же говорил, ты надышался пыльцой забвения. Теперь сутки ничего сделать не сможешь», — буркнул дракоша. В поле моего зрения попадали то каменные своды, то толстый зад в рваных грязных портках. Потом меня бросили на землю, и я оказался лежащим на боку. Жизнь. Штука жестокая. Контроля над телом нет, а вот вся боль чувствуется по полной. Возле самого носа мелькнули вонючие, заношенные башмаки. Рядом с глухим стуком упало тело Антонио. Попытка спрятаться в астрале закончилась провалом. Все дары дракона оказались недоступны. Похоже, что белые и черные полоски на зебре моей жизни закончились, оставив только подхвостовое место. «Аккуратно берем тело из этого ряда и кладем на алтарь». Мощный бас, от которого дрожали мелкие камни, раздался вне моего поля зрения. «Сегодня великий день. Князь тьмы примет эти жертвы и дарует нам колоссальную силу для покорения мира». Субъект в вонючих башмаках вновь протопал мимо моего носа. Меня грубо схватили за руки, кто-то еще — за ноги, и, приподняв, бросили на холодную каменную плиту лицом вверх. «Ну нифига себе, сколько здесь энергии от разбитых пазлов!» Плотоядно сглотнув, сказал дракоша. «Так забери ее и очисти мой организм от этой дряни!» Мысленно вскричал я. «Мне придется использовать твое тело как насос. Это будет очень больно. Если прервешь процесс, потеряв сознание, твой мозг просто спечется, и ты станешь идиотом», — предупредила рептилия. «Ага, а если я этого не сделаю, то меня сожрет демон. Хрен редьки не слаще. Действуй, пока нас не прикончили», — мысленно крикнул я, готовясь к худшему. В следующий момент меня захлестнуло ощущение, будто всю кровь заменили на расплавленный свинец. Я думал, уже испытал, что такое боль. А фиг там. Это было что-то за гранью зла. Хорошо, что тело не могло двигаться и орать, иначе бы я выплюнул свои голосовые связки. Энергия, проходящая через меня, с чавкающим звуком устремлялась в мой внутренний мир, заполняя арендованную рептилией площадь. Вдруг боль резко исчезла. Разум и тело соединились обратно, и перед глазами возник большой зал с золотыми колоннами и полом из красного хрусталя. В центре этого великолепия возвышался трон, сделанный из человеческих черепов, а на нем восседало трехметровое чудовище. Страхолюд, напоминающий Иллитида из моей любимой когда-то игры Baldur's Gate 3. Его голова, как осьминог, имела бахрому длинных щупалец, извивающихся в ритме дыхания, словно живые змеи. Эти щупальца плавно двигались, порой тянулись к лицу, ощупывая пространство, и время от времени вздрагивали, будто почуяв запах добычи. Кожистая плоть демона была бледно-сиреневой, с мраморными прожилками, почти прозрачными на свету, как крылья летучей мыши. Кожа казалась влажной и блестела, словно покрытая росой. Демон восседал на троне, как повелитель мира, с осознанием своей неоспоримой силы. Каждое его движение излучало уверенность и холодную, почти бесстрастную жестокость. Этот страхолюд был воплощением кошмара, словно он жировал на страхах своих жертв. Возле трона суетился маленький пузатый человечек в расшитом звездами халате и остроконечном колпаке с кисточкой. За ним стояли на коленях двое оборванцев, чьи лица выражали полное отчаяние. Возле меня находились 8 человек, притянутых раскаленными цепями к колоннам, кричащие от боли. Среди них я заметил Антонио. «На колени, смертный!» Гулко взревело это чудовище, словно ударили в гонг. Его голос заставил мелкие осколки хрусталя на полу задрожать. «Ты посмел украсть энергию, предназначенную мне! За это твоя душа будет страдать вечно!» «Дракоша, ты случайно не знаешь, чего этот артист Погорелого театра хочет?» Спокойно и во весь голос спросил я. «Для людей XVIII века...» Этот монстр был бы воплощением ужаса, но закаленная современной культурой психика человека 21 века лишь усмехнулась бы над таким детским пугалом. Впрочем, даже я не ожидал следующего. Рядом внезапно материализовался радужный дракончик размером с крупного петуха. Передвигаться он, правда, не мог. Мешала здоровая, раздутая пузико. «Мелкий бес, менталист, иллюзионист. Пришиби его побыстрее и обратно, пока цветок забвения не загнулся». Икнув, пробормотал дракончик и исчез. От такой наглости страхолюд взревел, словно оскорбленный король. Закрыв глаза, он взмахнул лапой, взрезав зыбкую реальность, и вызвал армию. 30 скелетов, 20 зомби, 10 мумий и 1 лича. В тот же момент сам страхолюд заметно усох, а придурковатый звездочет и оба бомжеватых оборванца рухнули от истощения. Вся эта нежить устремилась в мою сторону. «Дракоша, у нас проблемы», — сказал я, наблюдая за надвигающейся ордой. «Что ты мне делаешь, нервы? Забери жизненные силы этих 8 неудачников и создай свою армию!» Появился дракончик снова и лениво махнул лапкой в сторону мучающихся людей, прикованных к столбам. «Ты совсем охренел, чешуйчатый? Пузо себе наел и думаешь, что теперь все можно? Если хоть кто-то из этих 8 погибнет, я из принципа тут сдохну вместе с тобой!» — зарычал я в ответ. «Ой, какие мы нежные! Прямо пошутить нельзя! Ладно, не психуй, поделюсь энергией, а ты давай, не тормози! Армию себе придумывай!» — засмеялся дракон. На ум пришел фильм из детства «Хищник» и его главный герой. Пара десятков этих милых инопланетян за 2 минуты разобрали на запчасти всю армию нежити, страхолюда, его приспешников, а под конец — и трон из черепов, коллекционеры хреновы. Дракончик резко похудел и тут же пропал, а зал подернулся рябью. Очнулся я, сидя на песчаной горке. Все, что осталось от алтаря. Рядом валялись 3 высохших до состояния мумий сектанта, а чуть дальше — 8 бессознательных тел, которые в видении были прикованы к столбам. «Чего сидим? Кого ждем? Быстрее беги к яме! Пыльца уже разложилась, и скоро туда упадет семечко. Нужно успеть схватить его за несколько секунд, иначе оно уйдет на другой план бытия», — загудел дракон в моей голове. «Да зачем оно мне нужно?» — возмутился я. «Ты идиот! Это бесценный природный артефакт, многофункциональная редкость. Он дороже, чем вся Солнечная система. Шевели булками!» — взревел дракон, словно пожарная сирена. Я вскочил и бросился в темный тоннель за наградой. «Лут — это святое».